Приходи в лесок тенистый до зари. Я красавец серебристый, посмотри. Я красавец вековечный всех сторон. Посмотри, я безупречный в гуще крон. Облик мой незаурядный, соловья. Я красавец ненаглядный, только я. Я красавец несравненный, соловей. Посмотри, я незабвенный среди ветвей. Я зову проникновенный взор маня. Посмотри же, вожделенный, на меня.